Глава третья. «Тебя уволили». От этих слов сердце уходит в пятки. Уже хочу спросить, за что? Но тут же понимаю, коллеги так шутят. Не смешно, Юль. Я стою рядом с остальными в ожидании такси до аэропорта. Юля, невысокая блондинка с голубыми глазами, смотрит на меня с сочувствием. А у меня кровь начинает пульсировать в ушах. «Да неужели правда?» «Она серьезно, Мил!» Подтверждает Даша, наш старший менеджер. Дашке 42, но выглядит она моложе. Полноватая, милая девушка с круглым лицом и светло-русыми волосами. Даша была моей наставницей все 2 месяца, и ей не свойственно придумывать глупые шутки. Если она что-то говорит, это правда. «С чего бы? У меня же хорошо получалось». Наставница отводит меня в сторону. «Я сама только утром узнала, Мил. Ты уже в дороге была, так что решила сказать лично. Новый босс распорядился уволить половину персонала. Сокращает расходы, что ли. Я не знаю, зачем. Так что претензии не к твоей работе, просто тебе не повезло». «Не повезло». Эти слова разносятся в голове эхом. «Дело не во мне. Мне просто не повезло. Не повезло с женихом и с подругой. Не повезло быть случайно уволенной сотрудницей. В чем мне дальше не повезет? Да как же так, Даш? Не могу поверить в услышанное. Сглатываю подкатывающий горло ком и стараюсь сдержать слезы. Даша, видя мое состояние, поглаживает по спине. «Не расстраивайся, Мил. Найдешь новую работу». «Да уж, такую я точно не найду». Мы возвращаемся к остальным. За коллегами приезжают 3 машины такси. «Удачной поездки». Стараюсь улыбаться. «Отдохните там на всю катушку». «Спасибо, Милка, и тебе удачи». Юля обнимает меня и садится в такси. «Хорошая ты девочка, и все у тебя будет хорошо». Даша машет мне из машины. «Пока». Я провожаю их взглядом и машу механически, как робот, до тех пор, пока все 3 машины не скрываются из виду. Поднимаю голову на высотку и не могу поверить, что больше не буду работать в этой компании. Направляюсь к зданию наперевес с чемоданом. Мне нужно забрать вещи. Как оказалось, маминого одноклассника тоже уволили. Офис поредел. Девчонки не шутили, когда сказали, что Беркутов сократил половину коллектива. Зачем он это сделал? Кому лучше от того, что офис потерял столько хороших кадров? Мой новый босс — идиот. У меня нет других слов. Бросаю свои вещи в пакет, стоя в пустом кабинете. Совсем скоро мои коллеги будут греться на турецких пляжах, гулять по старинным улицам и объедаться в отеле, где все включено. А я осталась здесь, хотя не сделала ничего плохого. Мне просто не повезло. Но где справедливость? При мысли о Беркутове я начинаю закипать. Мне хочется заявиться в его кабинет и не знаю что, плюнуть ему в лицо. Или что-то еще сделать. Как же я его ненавижу. Деспот, придурок. Я думала, что с ним работать станет только лучше. Поглощенный тяжелыми мыслями, я не замечаю, как быстро собираю вещи. У меня принимают заявление на увольнение, и после этого я отправляюсь домой. Захожу в успевшую полюбиться мне квартиру и оставляю вещи на тумбочке у входа. Смогу ли я найти такую же высокооплачиваемую работу в сжатые сроки? Кажется, что это нереально. Мне ведь даже компенсацию при увольнении никто не выплатил, потому что я стажер. Неужели от моей красивой квартиры придется отказаться? Хотя если я в ближайшее время не найду хоть какую-нибудь работу, мне и квартиру попроще будет, не на что снять. Занять мне не у кого. У Сашки сейчас перебой с заказами. Он сам живет, считая каждый рубль. У мамы тоже 1 зарплата на все впритык. А накопление она отдала мне на свадьбу, за что я была ей очень благодарна. А теперь мне стыдно. Кажется, что я ее подвела. Ни мужа хорошего найти не смогла, ни карьеру построить. Чувствую себя неудачницей. А уж как будет упиваться победой Эдик, когда правда всплывет? Я же всем рассказала, что улетаю в Турцию по работе. Как мне на эту встречу выпускников ехать? В солярий неделю ходить? Какой позор. Нет, я не хочу сочинять. Может, тогда совсем не ехать? Но я надеялась увидеть друзей, да и не хочу вечно прятаться после того стыда на собственной свадьбе. Наоборот, хочу показать, что не расклеилась после предательства Эдика. Я должна взять себя в руки. Надо срочно найти работу. Такое, чтобы еще лучше, чем у меня была. У меня получится. Уверенность рассеивается к вечеру, когда я провожу в поисках подходящих вакансий 6 часов. В глазах уже плывет, и все зря. Я не подхожу по требованиям ни в одну крупную компанию. Везде нужен опыт от 3-5 лет, а у меня даже года нет. Вечером я заедаю нахлынувшую депрессию пиццы в компании Сашки. Он узнал о случившемся и заехал поддержать меня. Я рада, что у меня есть такой хороший друг. «Что там на рынке труда?» — спрашивает Саша. «Крутые компании даже не перезванивают. Остальные предлагают столько, что мне будет едва хватать на аренду. Я стараюсь сохранить хотя бы внешнее спокойствие, но мне жуть, как хочется разреветься». Сашка смотрит на меня своими большими карими глазами с сочувствием. «У тебя трудный период, Мил. Но не все так плохо». «Да, все вообще было отлично, пока этот гад Беркутов меня не уволил. Ненавижу его. Вот бы посмотреть ему в глаза». Саша меняется в лице при моих словах. Выглядит так, будто неожиданно что-то вспомнил. «И что бы ты сделала?» — спрашивает после секундного замешательства. «Я бы высказала ему все, что о нем думаю. Нельзя так просто лишать людей работы ни за что. Он же своим решением может человеку всю жизнь сломать». Саша задумчиво улыбается, хотя я не вижу в ситуации ничего смешного. Но, похоже, он сам в своих мыслях. Друг берет со стола ручку и переписывает на салфетку номер, который хранит у себя в телефоне. «У меня есть товарищ. Он меценат». Саша пододвигает ко мне салфетку. «Позвони ему. Он поможет». «Но я не художник. С чего бы ему мне помогать?» «Он помогает разным людям. Скажи, что от меня. Расскажи о своей ситуации. Только не робей. Позвони». «Я за тебя попросить не могу. Ты должна говорить сама». «А как его зовут хоть? Ты не написал». «Ты как маленькая, Милка. Такие люди не раскрывают свои имена». Предложение неожиданное. Не знаю, что и думать. Но если этот человек поможет мне с работой, это решит все мои проблемы. Я благодарю Сашу и забираю лист с номером.